Глава 12. Тир. Мне не хватало тумана, стоявшего у подножья сопок, все прошедшие дни. Солнце слепило, отражалось в воде и слепило снова. Даже след от лодки мелкие разбегающиеся барашки казался нестерпимо ярким. Приложив руку к глазам, я мог рассмотреть белые корпуса на берегу и застывшую воды фигуру в белом халате, смотрящую нам вслед. Прежде чем небо наполнили дроны, а вереница машин подъехала к воротам больницы, мы уже скрылись в лесу, бросив лодку на пустынном берегу. До станции меньше километра. Оттуда какая разница куда? Главное, подальше. Первым был пустой электропоезд на север. Плавно рассекая лес, он увозил нас все дальше и все быстрее. За прозрачными окнами мелькали низкие крыши маленьких станций. Алина смотрела в окно, прижавшись щекой к стеклу. Я несколько раз пытался заговорить с ней, но она не отвечала. Лань пыталась тоже прилипнуть к окну, явно подражая Алине. Но глаза ее смотрели на меня. Она изредка открывала рот, словно хотела что-то сказать, но замирала без движения, и глаза ее потухали, словно искры разбуженного интеллекта хватало совсем ненадолго. Пустой вагон сиял от рекламы. В холодном тамбуре укоризненно качала головой голограмма проводника в синей фуражке и указывала пальцем на табличку «Не курить». Он мерцал и молчал. Я вытряхнул на ладонь обломки сигарет, выбрал самый длинный и выдохнул сквозь блюстителя чистоты зеленоватый дым. Датчик на потолке давно уже пришел в негодность, а лазерный проводник продолжал нести службу все так же, сердито водя из стороны в сторону благородным подбородком. Лес за окнами кончился внезапно, потянулись поля солнечных батарей, а за ними громады дымящих труб на горизонте. Круглый аэростат поднимался над ними огромной тусклой луной в облачном небе. Телефон в кармане вдруг ожил и запищал. Мог звонить комиссар или кто-то из его людей. Я торопливо выудил его, протер пальцем экран от пыли, чат строчка за строчкой писал мне одно и то же. «Подключи тариф, подключи тариф, подключи». «Привет, Марта», — написал я, едва попадая в мелкие кнопки. «Кирилл». «Марта, я не смог связаться с тобой. Ты не отвечала». Я хотел спросить, все ли в порядке, но вдруг понял, насколько глупым будет этот вопрос. «Кирилл, оформи тариф». Я сунул телефон в карман и прижал затылок к холодной стенке тамбура. «Сволочи, отняли у меня все, и Марсель, главный сволочь этого мира, пытается отнять оставшееся, даже безобидный чад и безобидную лань, и умирающую девушку, от близости с которой не осталось и привкуса счастья, ни тени, ни романтики, только ощущение обреченности и горечи от того, что ты не всесилен, чтобы помочь ей. Достаточно в мире тех, кто считает себя всесильным. Один с простреленной головой и привязанный к стулу пачкает кровью пол в палате. Другой вместе со своим шелковым халатом и кучей тайн буквально испарился в недрах крематория. Я снова прокручивал в голове тот день, когда приехал к гостинице в центре Яндаша, когда увидел в луже его труп. В памяти всплывали вырезки из газет, пришпиленные к стене безмолвная лань с ладонями на коленках и разбитое окно. Кто бы ни покончил с Марселем, это был человек, имеющий к нему много претензий, это точно был не Юшен Клу. За окнами снова потянулся лес, громада аэростата всплывала над его острыми пиками, и наш поезд стремительно погружался в серую тень. Алина проскользнула в тамбур через приоткрытую дверь, бросила на меня затравленный взгляд и щелкнула зажигалкой. Синий призрак проводника безучастно смотрел на огонек ее сигареты. «Она спит, а в вагоне никого», — ответила Алина на мой немой вопрос. Я промолчал, выбросил еще одну сигарету и вдохнул приторный дым. «Как просто все было еще вчера», — продолжала Алина. «Никакой погони и никаких убийц. Мы трахались, и в кои-то веки ты не от безысходности, а я не за деньги. Марсель был мертв, а мы живы. Теперь все очень и очень относительно». Она прищурилась и едва заметно кивнула мне, выпуская дым себе на грудь. «Поморщился. Не нравится слово. Зато оно честное. Двое в шаге от смерти, выпихнутые тонкой белой туфлей из привычной жизни на самый краешек мира и при этом испытывающие даже неприличную симпатию друг к другу. В таких условиях не занимаются любовью. Они трахаются. Как в последний раз. Ожидая, что в тот момент, когда ты кончаешь, пуля из открытого окна вышибет тебе мозги. Она замолчала, пейзаж за окном сменился гладью озера. «Нужно позвонить комиссару», — сказал я. Он говорил о каком-то городке на северо-западе. «Тулум», — тихо сказала Алина. «Это где-то на границе?» «На самой границе». Она положила на узкий выступ у окна недокуренную сигарету и вышла, прикрыв за собой дверь. Все было действительно проще вчера, в этом Алина права, и Марсель был мертв, как и положено человеку, чьи мозги разлетелись по мокрому асфальту. Теперь я совсем не был в этом уверен. Как и в том, что его действительно убили. Если Юшенк не бредил и хотя бы частично говорил правду, для Марселя был единственный выход. Это выход в окно. А потом волновой слепок его безумного «я» завис между пространствами и мирами, как путник на пересечении тысяч разбегающихся тропок. Может, никто и не проникал в его номер и не выбрасывал его из окна. Впрочем, я не верил и в то, что влюбленный в жизнь Моно сделал это сам. Разве что. Мне никогда не приходило это в голову раньше, но ведь в номере Марсель был не один. Тулум встречал нас ветром и мерцанием потрескивающих вывесок на низких зданиях магазинчиков и заправок, ярких на фоне темно-синего вечернего неба. Горел пыльный закат, ветер гнал мусор по пустынным улицам, шевелил кроны редких чахлых деревьев. Позади нас зажигался свет в больших окнах кирпичного здания станции, на которой, скрипя натянутыми тросами, угрожающе пошатывалась радиомачта. Яркая полоса электропоезда змеёй ускальзывала к горизонту. Граница была совсем рядом, сопка, на которой тускло светились домики, беспорядочно разбросанные по склону, была еще наша, а за ней, изгибом реки, начинались бескрайние территории Элосы. Граница чувствовалась во всем, почти ни одной вывески на мандаринском, везде русские слова, даже над входом в придорожный отель. Впрочем, пара иероглифов все же стыдливо жалась под неоновой кириллической вязью. «Именно в таком месте я и мечтала сдохнуть», — сказала Алина, потянув на себя ручку скрипучей двери. Администратор был молод и абсолютно лыс. Под стеклами очков беднелись его закрытые глаза, а приоткрытый рот наполнял тесное фойе без окон размеренным храпом. Он сидел в кресле, скрестив руки на груди и откинув голову на спинку. Едва я стукнул костяшками по деревянной стойке, он приоткрыл глаз и сообщил, что оплата только наличными. «Ракушками или соболиными шкурами?» — уточнила Алина. Администратор флегматично заявил, что терминал сломан, вроде как и не заметив сарказма. На его лысине играли блики от тусклых желтых ламп под потолком. На краю стола блестел глянцем новенький телефонный справочник с помятой обложкой, заложенный карандашом на середине. Парень покосился на справочник и убрал его со стола. «Два номера». Алина положила на стол несколько свернутых в четверо купюр. «Разумеется», — ответил администратор. «У нас их всего два». Оба оказались на втором этаже, за темной лестницей, между наглухо закрытой дверью адвоката и лавкой ремонта экутеров и телефонов со сломанным замком. На пыльной старой дорожке под ногами уже не был различим рисунок, зато стояли в ряд три пустые пивные банки. Под моей дверью валялась смятая пачка сигарет. «Дешевое текстовое порно везут через Монголию», — сказала Алина, открывая перед ланью дверь в номер. «Ты о чем?» — не понял я. «В обложках от телефонных справочников. Фишка такая. Называется «Побегать по номерам», не слышал?» Я пожал плечами. Алина тоже повела плечом, передразнивая меня. «Приятный собеседник, я смотрю. Заходи давай, подружка». Дверь за ними закрылась шумом. Тонкий дверной наличник задрожал, но чудом не отвалился. Я вставил в замок старомодный ключ, провернул не без усилия. Из комнаты пахнуло затхлым воздухом и несвежими простынями. «Эй, Дверь Алины снова приоткрылась, и показалась ее косматая голова. «Спускайся вниз через полчаса. Я успею помыться, если тут бывает прозрачная вода, и собраться. Отыщем самый задрипанный бар в этом городке. Тут точно должен быть такой». Идея была плохой, но из тех, от которых отказываться глупо. Бар нашелся в конце улицы. Окна его светились янтарем, а небо над ним горело зловеще красной полосой. Ни одного дрона в вышине, только редкие птицы и блеклые звезды. Улицы были пусты, зато в баре не протолкнуться. Особенно в стойке, где гремел бутылками верзила с бородой и в безрукавке. Повсюду оглушающий поток незнакомой речи. Я узнавал только редкие русские и монгольские слова, а остальное расплывалось бессмысленной какофонией. Под потолком восседало на лакированной ветке взъерошенное чучело степного орла. Меня бармен не понял, но Алина отлично говорила на русском и даже ругалась, насколько было ясно по ее тону. Она забрала бутылку и два стакана и кивнула в сторону высокого подоконника, который пока никто не додумался занять. «Ты забрала целую бутылку?» — заметил я. «Думал, что так нельзя, по крайней мере, в Яндаши. Все можно, когда ты злой и у тебя есть деньги». Она плеснула в оба стакана и, стукнув по моему, сразу выпила, не дожидаясь меня. «Если у тебя есть наличные». «У меня всегда есть наличные. На случай, если придется быстро и незаметно уезжать. Бесценный жизненный опыт». «Тогда купи мне сигарет», — продолжил я. Алина нахмурилась, а потом вдруг рассмеялась. «Не успел переспать с девушкой, как клянчишь у нее деньги». Я развел руками. «Ладно, с меня сигареты, а с тебя тоже. Кое-что». Она села поудобнее. «Скажи про меня что-нибудь плохое, даже гадкое». «Зачем?» «Я попросила». Я выпил теплый виски и достал обломок сигареты. «Ты шлюха». «Это не новость». Я затянулся, чувствуя, как разливается огонь по пустому желудку. «У тебя пухлые бедра и маленькая грудь». «В точку», — пожал плечами Алина. «Но звучит не слишком убедительно». «Хорошо, ты убийца». Алина хмуро кивнула и снова наполнила стаканы. «А вот это уже похоже на чертову правду». Она тоже закурила и теперь смотрела мне прямо в глаза. «Ты слышал о том, что сделала Руалан Ли?» «Много не слишком приятных вещей». «Наверняка комиссар Болтун тебе рассказывал». «Не думаю, что это была ты». «Да какая нахрен разница, чужими или своими пальцами?» «Они все это заслужили, даже старичок, хотя его можно было и не трогать. Засранец едва бы добрался до меня раньше, чем опухоль». «Тогда зачем?» — спросил я, пытаясь поймать в фокусе ее лицо. «Из-за тебя, тупой ты придурок, тебя и твоей Лани». Я промолчал, раздумывая, можно ли в подобном случае говорить спасибо, склонялся к тому, что она врежет мне по лицу, и продолжал молчать. «На здоровье». Алина прислонилась к стенке и закрыла глаза. А я думал о том, видит ли она через очки, когда ее веки закрыты. Бар гудел, звенел стеклом бутылок, где-то начиналась драка. Меня дважды задели плечом, но я сделал вид, что не заметил. Я смотрел на Алину, не отрываясь. Ее лицо казалось смуглым в тусклом свете. Она слегка покусывала губу, шелушащуюся от ветра и долгого отсутствия помады. «Ты очень красивая», — сказал я, ожидая пару крепких слов в свой адрес, но Алина прикрыла глаза и улыбнулась. «Ты это серьезно?» «Я могу это повторить», — она прижала палец к моим губам. «Не надо. Одного раза вполне хватит. А это пойло из бара действительно крепкая штука. Мы едва выпили по стакану, а ты уже несешь всякую чушь». Я согласился с ней. Сходил к барной стойке и принес тарелку жареных пельменей. Алина задумчиво смотрела на них, подперев щеку кулаком. «С тобой даже не напиться, зануда», — сказала она. «Сигарет купил». Я положил пачку рядом с тарелкой, казавшейся неприлично маленькой на фоне темной бутылки из толстого стекла. Попытался снять куртку, но все время что-то мешало позади. «Сидит и смотрит», — сказала Алина, и, приложив пустой стакан к очкам, принялась разглядывать что-то позади меня, как в бинокль. Я обернулся. Тощий косматый парень в водолазке и с родинкой на подбородке откуда-то нарисовался возле нашего подоконника и теперь потягивал жидкое пиво, воровато посматривая на нас. Рукав моей куртки цеплялся за его наплечную сумку. «Мой парень сломает тебе нос», — предупредила Алина. Это было смешно, хотя отчасти вполне могло оказаться правдой. Но парень показал пальцами десятку и слегка пододвинулся к нам. Обернувшись, он извлек из сумки чехол для очков и слегка приоткрыл. Люминесцентные глаза ярких таблеток взглянули на нас из темноты. Алина закатила глаза. «Кирилл, они тут еще и торчат по старинке. Сейчас отниму и выкину из бара». «Не выйдет», — хмыкнул парень. «Я с хозяином в доле». «Мигрант, что ли?» — спросил я. «Бывший. Закрепился». Он произнес последнее с такой гордостью, словно не дурью торговал, а как минимум лекарством от сибирской язвы. «Меня Эльдар зовут». «Да мне плевать», — отвернулась Алина и застегнула куртку на груди. За окном доплавился закат, только тонкая бордовая полоска отделяла еще землю от неба. «Слушай, Эльдар, таблеток не надо. Надо место потише и поспокойнее». Я показал сложенную в четверо пятерку. «Могу показать тир», — пожал плечами Эльдар. «Алина, мы идем в тир?» — спросил я. Она прихватила со стола бутылку и сыпала пельмени в свернутый из салфетки кулек. «Хоть к черту на рога!» На улице поднялся ветер, он швырял песок и пыль нам в лица, шуршал по дорогам мусором и прошлогодними сухими листьями. Улица, изгибаясь, ползла на сопку, и вдоль нее все мельче становились дома. Все облезли и становились их стены, а асфальт превращался в крошку и паутину трещин. Наконец я понял, что отель с русской неоновой вывеской и бар — чертов центр города. Подсвечивая редкие облака и плоские крыши домов, рассеянные светом по небу, плыли два аэростата. Напоминаю, что пограничная зона совсем рядом, а за ней тянулась такая же пустынная, как и Сиболия Лоская, Сибирь. С вершины сопки мы видели сторожевые башни, три ряда колючей проволоки, по которым блуждал свет прожекторов. Мы плюхнулись на еще теплую бетонную плиту, нависшую на треть над вершиной сопки. Алина села на самый край, поджав под себя ноги. Между нами стояла зеленая бутылка, в глубине которой поблескивал свет от фонарей. Ильдар стоял рядом, засунув руки в карманы светлых джинсов, глубоко дышал и едва заметно улыбался, словно мы с Алиной сделали большое дело. Вытащили его на перекур в разгар сложной и непомерно унылой работы. «Элосы не бегут», — сказал он, кивнув в сторону пограничной линии. «Бегут те, кто из Европы и Джонгдонга транзитом. Думают, что если тут глушь, то и границы дырявые. Может, и так только место знать нужно». Последнее он сказал с особым достоинством, будто знал немало о таких местах и намеревался недешево продать информацию об этом. «Эльдар», — Алина взболтнула содержимое бутылки и приложилась к горлышку. «Мы никуда не собираемся бежать. Мы собирались посидеть в тишине и обговорить, как отчаянно будем трахаться сегодня ночь. Без тебя, естественно». Эльдар усмехнулся и запахнул куртку. «Смотрите внимательно. Вон тень у дальнего забора. Ладно, вы, может, и не заметили, но у меня глаз наметан. Сам стоял так когда-то. Через 3 минуты караул будет максимально далеко от этого места, а дроны пойдут на новый виток, и тогда они попытаются». «О ком ты вообще говоришь?» — спросила Алина. «Тише», — отозвался Ильдар. Алина взглянула на меня и похлопала глазами. «Он меня заткнул, ты слышал? Сейчас допьем, и я разобью бутылку ему об голову». Ее слова прозвучали не слишком уверенно, но очень хорошо соответствовали тому, что окружало нас. Продуваемый всеми ветрами пустошь, пропитанная алкоголем, потом вечным страхом, обреченная тень под фонарями сторожевых вышек, Мусор, выдаваемый из подворотен низких облезлых домиков, и запах безысходности. Лучшее место для того, чтобы разбить кому-то голову бутылкой. Даже просто так, от этой самой безысходности. Где-то далеко за стеной леса горел яндаш с его вечной суетой. Там тоже была грязь и страх, но не было этой удивительной опустошенности, которая проникала под кожу вместе с сыростью и ветром. На пустоши лежал, накренившись на один бок, ржавый остов корабля, огромная старая баржа, которой совсем не место здесь. Я указал на нее рукой, но Эльдар только пожал плечами. «Смотрите внимательно», — сказал он. В тени мелькнуло что-то еще более темное. Теперь я тоже видел. Тонкая фигурка кралась вдоль ограды по своему, но только ей известному и хорошо просчитанному маршруту. Шаг еще один. Не слишком быстрый, чтобы не привлекать внимание дронов. Плавно, словно ветер качает ветви деревьев. Тень отделилась от тени и слилась с другой, протянувшейся от сторожевой башни. Но тут нельзя было задерживаться долго. Я понял вдруг, что внимательно слежу за этим подгоняемым страхом незнакомцем, переживая за каждый его шаг. А тот двигался вместе с тенью синхронно, со скользящим по пустоши пятном света. «Расчет», — сказал Эльдар и закурил. «Дроны возвращаются». Все произошло быстро. Красные огоньки один за другим всплывали из-за обтянутого колючей проволокой горизонта. Тень метнулась вперед, поняв, что это единственный шанс. И свет выхватил ее из серой ночи. Два коротких залпа, и фигурка растянулась на камнях в свете фонарей. Ее руки слегка подрагивали, а пальцы царапали острый гравий. Могло показаться, что на этом все кончилось. Но дроны увидели нежданную цель. Ожили дула их автоматов, разрезали темноту и тишину ночи свинцовым ливнем. Пули втыкались в тело с немыслимой скоростью, а в свете прожекторов зависло розовое облако. «Твою мать!» — сказала Алина, привстав. «Это называется у нас тир. Сегодня скучновато, но бывают действительно забавные представления». «Ты ублюдок!» — тихо произнесла Алина. «Я гражданин славного города Тулума. Добро пожаловать!» «Просто найдите меня, если что-то понадобится. А в Тулуме вам очень скоро что-нибудь понадобится!» — крикнул Эльдар и махнул рукой. Алина показала ему неприличный жест и схватилась за перила. Табличка гостиницы покачивалась и казалась непомерно далекой. «К черту этот городок и эту гребаную жизнь!» — заключила она и села на ступеньку. Я опустился рядом, погладил ее по бедру, упругому и гладкому, под натянувшейся тонкой тканью джинсов. «Или поцелуй, или отвали», — предупредила Алина. «А как насчет обнять?» «Только если поделишься сигаретой». Я убрал пачку. «Нет, тебе будет плохо». Алина удивленно подняла брови и вдруг рассмеялась почти в полный голос, спугнув вороватых уличных кошек. «Ты, видимо, думаешь, что мне сейчас невероятно хорошо». Она вздохнула и поджала губы. «Ладно, чертов Эльдар прав, мне нужны мои дурацкие уколы. Надеюсь, их он раздобыть сможет». Я угрюмо согласился. Следил за тем, как из бара выталкивают нетрезвый дуэт двух мигрантов в белых рубашках, расстегнутых почти до пупка. Один рвался в бой, не замечая, что охранник выше как минимум на голову, другой пытался урезонить его и оттащить за локоть. Из дверей бара вырывалась музыка и ядовито-желтый свет. «Когда смотришь на этот городок, то хочется жить», — сказала Алина. «Чтобы сдохнуть в каком-нибудь другом месте, но только не тут. Идем». Не дожидаясь меня, она зашагала к двери неровной походкой, цепляясь за ступеньки на сами стоптанных кроссовок. Я пошел за ней не сразу, закурил, вдыхая вместе с ядовитым дымом теплый пыльный воздух Тулума. Над плоскими крышами светилось низкое небо. В голову лезли мысли о том, что эти улицы и домишки похожи на номер в грязном отеле, в который тебе приходится заехать за 50 юаней в сутки, поскольку денег на более приличную комнату у тебя нет. И тут либо ни до чего не дотрагиваться, сторонясь липкого столика, мятых простыней в пятнах и залапанных стаканов и мечтая, как можно скорее покинуть это место и помыться, либо, сунув под голову пахнущую потом подушку, включить телевизор с трещиной на экране и подумать, что этот пыльный диван не так уж плох, а 50 юаней совсем недорого, чтобы провести здесь следующие пару лет. Каким-то диким коктейлем оба этих порыва смешались внутри, разбавленные изрядной долей виски и табачным дымом. В конце концов, так ли много вариантов? Дождаться комиссара, который увезет отсюда или велит обосноваться здесь надолго. Или ждать прихода парней в черных костюмах с начищенными туфлями и короткими автоматами в руках. На их пиджаках могут быть нарисованы логотипы JB или же черепахи на их коже. Не так уж важно, кто явится за нами. Мы уже на самом краю, но можно двинуться дальше. Стать розовым облачком под свинцовым градом. А если повезет, тенью на просторах Элосы или в готических руинах Европы. Но, в конце концов, еще один день прожит. Если ночью не заявятся гости, она действительно как создана для того, чтобы напиться и потрахаться. Я отправил окурок в темноту, и он рассыпал сноп искр. Поднялся, посмотрел на горящее бледным светом окно над головой. Алина сидела на полу у двери номера, обняв руками коленки. Теплый ветер гулял по коридору и шевелил ее волосы. «Дура», — сказала она. «Ты же не про меня так?» — улыбнулся я. Она взглянула на меня блестящими глазами. «Ты тоже дурак, непроходимый». Я оттолкнул дверь, вошел в тесный номер. Телевизор хрипел помехами на горбатой тумбочке. По разворошенной кровати была раскидана одежда, на полу шелестел желтыми страницами порванный справочник. Лани нигде не было. Как и каких-либо признаков, что она вообще была в номере. «Мы должны были спасти хотя бы ее», — сказала Алина. Я протянул ей полупустую пачку сигарет.